Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычерную обточкой вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, индивитых. Высокая груша с пирамидальной верхушкой и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя рот широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькую дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головой кружку с надписью «Все выпью». На другой — фляжка, сулии и по сторонам для красоты лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись «Вино — казацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора, и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты. Над одной из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпной землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины велась по всей горе дорога, и, опустившись, шла мимо двора в селение. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство. Яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели на 20 верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметную вдали полосою горел и темнел Днепр. «Эх, славное место», — сказал философ. «Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и прудах, охотиться с тенетами или с ружьем, за стрепетами и крольшнепами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество, или еще лучше выкурить из них водку, потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда». Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж хат да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве. «Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора», — говорил он. «Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. Оступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице». «Пойдем, что ж». «Я с удовольствием», — сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет, но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки. Когда взошел хама вместе с старым казаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей. «Кто ты и откуда во, и какого звания, добрый человек?» — сказал сотник ни ласково, ни сурово. «Из бурсаков. Философ хама Брут». «А кто был твой отец?» «Не знаю, вельможный пан». «А мать твоя?» «И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать, но кто она и откуда, и когда жила, ей-богу, добродию, не знаю». Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости. «Как же ты познакомился с моей дочкой?» «Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел, сколько ни живу на свете. Цурым, чтоб не сказать непристойного». «Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?» Философ пожал плечами. «Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже». Да не врешь ли ты, пан философ? Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу. «Если бы только минуточкой доли прожила ты, — грустно сказал сотник, — то верно бы я узнал все». «Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака хаму Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает...» «А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла». «Ты, добрый человек, верно известен святою жизнью своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе». «Кто я?» — сказал бурсак, отступивший от изумления. «Я святой жизни?» — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. «Бог с вами, пан! Что вы это говорите? Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга». «Ну, верно, уже не даром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело». «Я бы сказал на это, вашей милости, оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности, только сюда приличнее бы требовалось диакона или, по крайней мере, диака. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я... Да у меня и голос не такой, и сам я, черт знает что, никакого виду с меня нет». «Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь как следует над нею молитвы, то я награжу тебя, а не то и самому черту не советую рассердить меня». Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение. «Ступай за мною», — сказал сотник.